Умер за меня Христос, все страдания перенес, все грехи людей взял на себя, умер в муках нас любя. Велика Господь твоя скала, в нем покой душа нашла. Он ведет меня своим путем, счастье жизни только в нем. Велика Господь твоя тропой.